Я нажал на кнопку таймера, и в коридоре загорелся свет. Проверил почту. Едва я вставил ключ в дверь, свет погас. 19:20. А, здесь был погром. Так каждый раз говорила Анги, моя бывшая девушка, когда входила в мою комнату. Это была наша любимая дежурная шутка. Не верх остроумия, конечно, но мы все равно смеялись до колик. С Анги мы расстались ровно 3 года назад. Не подумайте, будто я специально считал дни. Я точно знаю, сколько прошло времени, потому что она бросила меня в мой день рождения. Мне тогда как раз исполнилось 23. Как бы я ни пытался забыть день, когда родился, эта дата намертво врезалась мне в память. В тот роковой день я проснулся от звука тишины. Саймон и Гарфункел здесь попали в самую точку. У тишины есть звук. Примечание. Имеется в виду диск Пола Саймона и Арта Гарфункела «Звуки тишины». Тогда я еще жил с родителями. Если хоть кто-нибудь был дома и не в полной отключке, о тишине приходилось только мечтать. Обитатели дома никогда не брали в расчет, что кто-нибудь может в данный момент спать. Они запускали стиральные машины в 6 утра, гремели посудой, включали телевизор на полную громкость, орали на весь дом: «Мама, ты не видела мои ботинки?» и время от времени хохотали. В этом бедламе я быстро научился пропускать мимо ушей естественный шум, сопровождающий обычную жизнь любой семьи среднего класса. Потом, когда отец и мать отправлялись каждый на свою работу в городской совет Ноттингема и в дом престарелых Мидоу-Холл, соответственно, а младший брат Том в школу, дом погружался в мирный покой. Моему мозгу уже нечего было отфильтровывать, ну, разве что чириканье какого-нибудь скворца в саду. И я просыпался. Тишина служила мне будильником. На моем одеяле лежал одинокий коричневый конверт. Когда для меня приходили письма, отец перед уходом на работу всегда заносил их ко мне в комнату. Ну, возможно, он надеялся, что при их виде я от радости сподвигнусь хоть на что-нибудь. Это никогда не срабатывало. Ничто не могло заставить меня действовать. В то время я получал очень немного писем, потому что корреспондент из меня был никакой. Ну, не то чтобы я совсем не писал писем, я писал их довольно часто, я их просто не отправлял. Комната всегда была завалена листами бумаги, на которых было небрежно нацарапано: «Дорогой, ну, такой-то». В моей жизни ничего не происходило, так что мне нечего было написать, кроме сакраментального вопроса: «Как у вас дела?» Ну, а для того, чтобы регистрировать малейшие происшествия моей светской жизни, сегодня я проснулся, встал и позавтракал хлопьями, мне до отвращения не хватало слов. Я прекрасно знал, что находилось в конверте, потому что это была судьбоносная среда, религиозный праздник, справляемый раз в 2 недели, который символизировал мое спасение. Извещение о переводе моего пособия. Родители, мягко выражаясь, не были счастливы, когда я, их первенец, вернулся в родовое гнездо, чтобы жить на пособие. За 4 года до этого они отвезли меня вместе с чемоданом, магнитофоном, коробкой кассет и плакатом с Бетти Блу в Манчестерский университет в надежде, что я получу первоклассное высшее образование, каплю-другую здравого смысла и цель в жизни. «Неважно, чем ты будешь заниматься, сын, главное, делай это на совесть», — сказали они, даже не пытаясь скрыть звучавшего в их голосах глубочайшего разочарования, когда я объявил, что собираюсь изучать английский и кинематографию. «Зачем тебе это?» — спросил коллективный страж моей души, наделенный 2 телами, но единый в своих мыслях. Мое объяснение их тоже не особенно впечатлило, потому что в целом оно сводилось к тому, что мне нравится читать книги и смотреть фильмы. Три года спустя я закончил путешествие по конвейеру высшего образования и очень быстро получил точное представление о своем месте в жизни. Я был чрезмерно образован в двух областях, которые вне стен университета, без дальнейшего, более практического обучения, были совершенно бесполезны. За выпускную работу мне еле натянули 2,2. И поскольку учебный процесс в целом мне чрезвычайно надоел, я засунул дальнейшее обучение в коробку с надписью «И речи быть не может». Вместо учебы я занялся тем, что прочитал еще несколько книг, посмотрел чертову уйму фильмов и зарегистрировался на бирже труда.